Третье. Три упряжки подъехали к борту Белинды, и каёры, вбив лёд о столы, поднялись на палубу, приглашённые капитаном Хью Гровером. Примечание. А стол — палка с железным наконечником, с помощью которого тормозят нарту. Трое чукчей вошли в прибранную кают-компанию, и капитан вежливо и дружелюбно подвел их к столу, на котором стояли три внушительные серебряные чарки с ромом. Джон полулежал на диване. Одетый в меховую кухлянку, меховые штаны и торбоса из оленьих камусов, в опушенном росомашье меха малахаи он почти не отличался от каюров. Примечание. Камус — шкура с ноги оленя. Гровер подал каждому каюру чарку и, сделав знак, чтобы они не сразу пили, произнес маленькую речь. «Вам вверяется жизнь белого человека. Вы должны доставить Джона Макленнана в целости и сохранности в русский город Анадырь, дождаться там его выздоровления, а затем вернуться сюда вместе с ним. Вы знаете, как дорога нам жизнь нашего друга!» Он кивнул в сторону Джона. «И вы будете головой отвечать за него, если что с ним случится!» Сделав паузу, капитан продолжал совсем другим голосом. «А если все будет в порядке, то вас ждет щедрая награда. Орва, вы знаете, о чем я говорю, и можете перевести мою речь своим товарищам». Пока Орва переводил, Токо разглядывал раненого. Ему не понравились его льдистые холодные глаза. Они имели странную способность смотреть как бы сквозь человека, словно он пустое место. Токо физически ощущал, как Джон пронзает его своим взглядом. От этого возникала в желудке странная прохлада, которую не смогла разогнать даже чарка огненного рома. Орво перевел речь капитана Гровера всего лишь несколькими словами. «Будь проклят тот час, когда я согласился. Опутал меня хитрец. Польстился я на винчестеры. А что теперь делать? Придется вести его. А он, как голодная вошь, случись с ним что, так и нам всем не поздоровится. Как вы думаете, поедем, а?» Орва обратился к Армолю, но тот, слушавший вполуха перевод речи капитана, ничего не понял, кроме последнего слова, и молча кивнул. А Токо, поколебавшись, сказал тихо: «У меня сроду не было настоящего хорошего винчестера». Раненого осторожно вынесли из каюты и опустили на нарту Орва, где был приготовлен шалашик из оленьих шкур. На две другие нарты были погружены провизия, корм для собак, сундучок Джона и запасная одежда. Кроме того, к нарте Токо увязали маленькую матерчатую ярангу на случай ночевок в тундре. Можно уже было давно трогаться, но каждый матрос считал своей обязанностью прислониться своим лицом к лицу Джона и сказать ему несколько слов. Дольше всех это делал капитан Гровер до тех пор, пока по щекам Джона не побежали слезы. Странно было видеть, как плачет взрослый мужчина. Токо уставился на глаза льдины, которые таяли большими мутными слезами, и чувство, похожее на жалость, смешанное с торжеством, шевельнулось у него в душе. Джон поймал его взгляд, отвел глаза